по естественным условиям и по искусственно созданным укреплениям. Бонапарт едва успел приступить к правильной осаде Мантуи, как узнал, что на помощь осажденной крепости спешит специально посланная для этого из Тироля 30-тысячная австрийская армия под начальством очень дельного и талантливого генерала Вурмзера. Эта весть необычайно ободрила всех врагов французского нашествия. А ведь за эту весну и лето 1796 года к католическому духовенству и североитальянскому полуфеодальному дворянству, ненавидевшим самые принципы буржуазной революции, которая несла с собой в Италию французская армия, прибавились многие-многие тысячи крестьян и горожан, жестоко пострадавших от грабежей, чинимых армией генерала Бонапарта. Разгромленный и принужденный к миру Пьемонт мог возмутиться в тылу у Бонапарта и перерезать его сообщение с Францией. 16 тысяч человек Бонапарт предназначил на осаду Мантуи. 29 тысяч у него были в резерве. Он ждал подкрепления из Франции. Навстречу Вурмзеру он послал одного из лучших своих генералов, Массена. Но Вурмзер отбросил его. Бонапарт отрядил другого, тоже очень способного, своего помощника, который еще до него был уже в генеральских чинах, Ожеро. Но и Ожеро был отброшен Вурмзером. Положение становилось отчаянным для французов. И тут Бонапарт совершил свой маневр, который, по мнению и старых теоретиков, и более новых, мог бы сам по себе обеспечить ему бессмертную славу, выражение Жомини, даже если б тогда, в самом начале своего жизненного пути, он был убит. Вурмзер уже торжествовал близкую победу над страшным врагом. Уже вошел в осажденную мантию, сняв с нее таким образом осаду, как вдруг он узнал, что Бонапарт со всеми силами бросился на другую колонну австрийцев, действовавших на сообщениях Бонапарта с Миланом, и в трех битвах их разбил. Это были сражения при Лонато, Сало и Брешии. Вурмзер, узнав об этом, вышел из Мантуи со всеми своими силами и, разбив заслон, поставленный против него французами под начальством Валлета, отбросив в ряде стычек еще и другие французские отряды, наконец, 5 августа встретился под Кастильоне с самим Бонапартом и потерпел тяжкое поражение. Благодаря блестящему маневру, в результате которого часть французских войск вышла в тыл австрийцам. После ряда новых сражений Вурмзер с остатками разбитой армии сначала кружил у верхнего течения Адидже, потом заперся в Мантуе. Бонапарт возобновил осаду. На выручку уже на этот раз не только Мантуи, но и самого Вурмзера в Австрии была снаряжена в спешном порядке новая армия под начальством Альвинцы, тоже, подобно Вурмзеру, эрцгерцогу Карлу и Мелесу, одного из лучших генералов Австрийской империи. Бонапарт пошел навстречу Альвинцы, имея 28 500 человек, оставив 8 300 человек осаждать Мантую. Резервов у него почти не было, их не насчитывалось и 4 000. Генерал, который уж очень исключительно заботится перед сражением о резервах, непременно будет разбит. Это на все лады повторял всегда Наполеон, хотя он был, конечно, далек от отрицания огромного значения резервов в длительной войне. Армия Альвинца была значительно больше. Альвинца отбросил несколько французских отрядов в ряде стычек. Бонапарт велел эвакуировать Винченцу и еще несколько пунктов. Он сосредоточил около себя все свои силы, готовясь к решающему удару. 15 ноября 1796 года начался, а вечером 17 ноября окончился упорный и кровопролитный бой при Арколе. Альвинцы наконец столкнулся с Бонапартом. Австрийцев было больше. И сражались они с чрезвычайной стойкостью. Тут были отборные полки Габсбургской монархии. Одним из самых важных пунктов был знаменитый Аркольский мост. Трижды французы бросались на штурм и брали мост, и трижды с тяжкими потерями отбрасывались оттуда австрийцами. Главнокомандующий Бонапарт повторил в точности то, что он сделал,